Глава 23. София. Слишком долго. Почему мы так долго едем? И что за дрянь в этот раз купил Марк, что после нескольких затяжек мне так плохо? А еще обидно до слез. Давид просто от меня отказался. Дал понять, что я не нужна. Лексу тем более. Он вообще смотрит на меня, как на забавного зверька, вроде милого, но раздражающего. Останови. Прошу его, сдерживая рвотный позыв. Это уже третья остановка на нашем пути. Вывалилась на обочину на четвереньке. Меня вновь вывернуло наизнанку. Уже все мышцы болят. Горло дерет, и все никак не становится легче. Заботливая Алиса протянула салфетки из бардачка его машины. Даже чертова бумага пахнет туалетной водой Феликса, будто он специально все и обливает. «Вставай, Сонь!» Меня снова раздражает этот вариант имени. От Давида это звучит теперь особенно неприятно, но я все же позволяю ему поднять себя на ноги. Отряхиваю колени от листьев и земли, поворачиваю голову в сторону небольшого сквера с высокими, ровно посаженными деревьями, с деревянными скамейками и тротуарной плиткой на пешеходной дорожке. Обычный сквер, их десятки в городе. В тени между фонарным столбом и стволом одного из деревьев, прямо за кустами, доходящими по высоте примерно до пояса человеку среднего роста, на меня в упор смотрит какой-то тип. «Уйди, глюк!» — шепчу, цепляясь рукой с Давида. И тень исчезает, скрываясь в ночи, будто ее и не было. «Сработало», — нервно хихикаю. «Что такое?» Мужчина, стоящий рядом, заботливо всматривается в мое лицо. «И ты уйди». Пытаюсь выдернуть руку, но все движения медленные, какие-то смазанные. «Еще чего?» Он не думает меня отпускать. «Садись». Помогает. Устраивает на полике мои ноги, гладит рукой по коленке. Или последнее мне тоже кажется. «Фил», — зову брата. Он перевешивается через зеленую Алиску. Дядя Саша ее точно со мной больше никуда не отпустит. «Заберем Лису к себе», — приходит в одурманенную голову гениальная мысль. «Конечно. Отец будет просто счастлив увидеть у себя на пороге своих обдолбанных детей еще и с компанией», — усмехается он. «Все едут по домам», — строгий голос Феликса с переднего сиденья. «Я вам не таксист туда-сюда кататься. Мы почти на месте, а за свои поступки давно пора бы научиться отвечать». Алиска тихо всхлипнула и спряталась у меня на плече. Не выдержав слез подруги, набрала в легкие побольше воздуха и решила просить. Ради нее я могу и позже на них позлиться. «Лекс, ну пожалуйста!» Звучит жалко. «А что делать?» «Давай, Марка, отвезем Алису к нам, а можно и его к нам. Терять все равно уже нечего». «Нет». Он и не думает поддаваться. «Феликс». Наклоняюсь вперед, цепляясь руками за подлокотник переднего пассажирского кресла. И меня снова тошнит. «Да что же это?» «Пожалуйста, ну что тебе стоит?» Упираюсь лбом в прохладную кожаную обивку. «Мне плохо очень, я не могу с тобой спорить». Признаюсь. «Просто прошу, по-человечески». Вспоминаю нужное слово. «Вести себя надо было по-человечески». Его тон, как ледяная глыба, заставляет поёжиться и замолчать. «А раз не научились, извольте расхлёбывать». Мы остановились. «Приехали. Алиса на выход. Давид проводит до квартиры». Отдает указание взбешенный Лекс. «Отдохнули, называется. А вообще сами виноваты. Вот, испортили мне настроение, сволочи». «Не надо», — испуганно выдыхает подруга, но на помощь приходит Марк, и этот вариант всех устроил. «Какая же ты сволочь!» — говорю голубоглазому мужчине. «Косячите вы, а сволочь я! Охренеть!» Психует он, но, вернувшийся к нам, Марк переключил все внимание на себя. «Сдал?» — зло спрашивает Лекс. «Да, ее отец срочно в клинику уехал. Тетя Мира сказала, что в этот раз ему ничего не скажет, но это последний». Я выдохнула и с облегчением откинулась на спинку своего кресла. «Маме она обязательно позвонит. Завтра опять будет стыдно». Феликс слишком быстро гонит вперед. Я закрываю глаза, чтобы не видеть, как мелькает улица за окном. Стук сердца перерастает в гул в ушах. Снова тошнит. Ногти впиваются в обивку кресла, и лишь гордость не дает мне в панике закричать на весь салон автомобиля. Перед глазами мелькают картинки пятилетней давности. Мы несемся по дороге на максимальной. В салоне играет какая-то музыка. Кажется, тяжелый рок. Папа предпочитает его. Он смеется, глядя на мои глаза, полные восторга. У нас было отличное настроение, и папочка взял меня покататься. Но потом все смазывается. Я помню сильный хлопок, больше похожий на выстрел. Выстрел. Двигаю губами, пробуя на вкус это страшное слово, вдруг пришедшее в голову через столько лет. Мама. Выдыхаю, закрываю руками лицо. Но паника лишь усиливается. И я не понимаю, в какой момент начинаю просто истошно кричать, перекрывая визг тормозов резко останавливающейся машины.